Этот дождь сыграл роль во всей этой истории. Я слушал в продолжении часа, как он барабанил по крыше, потом надел какое-то непромокаемое пальто, которое я случайно нащупал в полутемной передней, свою черную фетровую шляпу и вышел. Люблю грозу в начале мая. Дождь стих и очень пахло свежестью и цветами. Я страшно люблю эту минуту, когда после пустынности, разогнанной дождем улицы, вновь сферической быстротой закипает жизнь. Люди почему-то в эти минуты какие-то веселые и молодые. Я думаю, всем, даже самым старым, хочется пошлепать по лужам. Я поднялся в эту квартиру. Две молоденькие барышни, они были предупреждены, что я приду. Но им не было сказано, кто я. Им было сказано, что придет господин, которому надо видеться с Вовкой. Этого было для них достаточно. Я сказал с ними несколько слов. Они были киевлянки. У них не было почти никакой мебели в комнате. Одна лежала на полу и что-то учила, другая сказала мне, что она сестра милосердия. Оба были в большой нужде, но бодрые и радостные радостью молодости. И улыбались так, как могут улыбаться только киевлянки. Узнали ли они меня? Может быть, да, может и нет. Говорят, что женщины болтливы. Но как бы они могли, если бы это было, так обманывать? Ни один мужчина, самый скрытный, не так скрытен, как самая откровенная женщина. Это у них в крови. Пришел Вовка, он вошел в квартиру и нашел, что все в порядке, спросил котика и даже привел его сюда. Как? Где же он? В передней. Мы попросили барышень очистить помещение, и Вовка ввел этого человека. Это был человек маленького роста, неопределенных лет, от 25 до 40, совершенно бритый, голова и лицо. Характерно было следующее. Он производил впечатление мертвой головы с этими глубоко втянутыми щеками и запавшими глазами. Вы веди. Я прислан от слова к веди. Да, я веди. Садитесь, пожалуйста. По классическому обычаю всех Шерлоков Холмсов я опустился в кресло спиной к свету, чтобы мое лицо было в тени. То есть я это сделал потому, что мои глаза не выносят света, но он-то, вероятно, подумал, что я это делаю из предосторожности. Он сидел около стола, маленький, незначительный, одетый в темно-синий листриновый костюм. Такие стали почему-то входить в моду среди советского чиновничества. Очевидно, прислали какую-то партию. Это мне не понравилось. Но ведь разве он не мог переодеться здесь? Он начал. Я очень боюсь, как бы меня не высадили. Правда, я переоделся совершенно. Вот и ответ. У вас есть ко мне письмо? Нет, письма не успели написать. Меня спешно вызвали к капитану Александросу, то есть к моему начальнику. Где? В Севастополе. Я служу в военной разведке. Вдруг меня зовут и приказывают спешно ехать в Одессу найти вас, ведь вы господин Шульгин. Да, я Шульгин. Найти вас и передать вам хоть на первое время деньги. Эти деньги лично для вас, немного. Тут же был и слово. «Господин Л». Слово вовсе не «господин Л». Это на мгновение возобновило мои подозрения, но, с другой стороны, откуда бы он мог знать, кто такой Слово? Очень естественно, что Слово не оказалось в Севастополе. Л. вскрыл письмо и поспешил прислать мне прежде всего деньги. Но подозрительно было, почему нет хотя бы маленькой записки, как это у нас принято. Но, с другой стороны, ведь деньги не имеют запаха, а записка... Записка всегда может погубить курьера. «Хотите получить куш?» Меня это выражение «куш», под которым он подразумевал прислые деньги, покоробило. Но ведь мало ли какой у них жаргон в этих разведках. «Пожалуйста». Он вынул пачку денег. «Тут немного, лично для вас. Сейчас же после меня или я сам, или другой курьер привезут вам деньги на дело». Вы только напишите, что вы предполагаете делать, ваши планы и размер организации, сколько вам приблизительно нужно. А тут разными деньгами, царскими, советскими, понасобирали. Это же, собственно, чьи деньги? Это, право, не знаю. Мне передал Александрос, но я думаю, что эти деньги господина Л. Вы мне расписку можете написать? пожалуйста. Еще одно. По его лицу прошло нечто, что я сразу понял. Он будет просить какое-нибудь вознаграждение. Если вы можете, я вам часть этих царских дам советскими. Дело было ясно. Царские стоили во много раз дороже, чем советские. На этом обмене он зарабатывал порядочную сумму. Я его сразу понял, но решил ему не отказывать. Человек 100 раз рисковал своей жизнью, чтобы добраться до меня. Как ему не дать? Я дал ему расписку, сообразив, что и после этого вычета останется порядочная сумма по нашим средствам. Деньги перешли в мой карман. Я стал расспрашивать его о Крыме. Как армия? Дисциплина восстановлена? Восстановлена. В некоторых частях очень хорошо. Был бунт Орлова, но это кончилось. Земельная реформа производится, с рабочими теперь стало лучше. Дорого, но хлеб есть. Что же, есть какое-нибудь правительство? Да, во главе стоит, как его фамилия, он еще был при старом режиме министром. Кривошеин, подсказал Вовка. Да-да, Кривошеин. Кривошеин Александр Васильевич, 1857-1921. Русский государственный и политический деятель, член Государственного совета, в начале своей деятельности крайне правый, после Октябрьской революции один из организаторов контрреволюционного правого центра. В сентябре 1918 года бежал в Киев, где участвовал в создании Монархического совета Государственного объединения России, СГОР. Являлся товарищем его председателя. С конца 1919 года, после захвата Киева петлюровцами и переездом с гор в Одессу, в правительстве при главнокомандующем вооруженными силами Юга России генерала Врангеля, председатель правительства Юга России, белый эмигрант. Как вы ехали? Через Тендру. На Тендре там пункт, а оттуда знакомые рыбаки переправили. Сколько времени вы ехали? 3 дня. Там очень просят, чтобы вы как можно скорее прислали план вашей работы. Что вы предполагаете делать и все прочее, как можно скорее. Я завтра хочу ехать обратно, я бы и отвез. Я принял решение. Мне он казался настоящим курьером. Держал он себя просто, интеллигентности был средний. Я спросил его еще, вы офицер? Нет, я из рабочих. Рапитовец. Значит, и в этом пункте не врет. Мне ясно было, что он не офицер. Среди же рапитовцев, то есть рабочих русского общества пароходства и торговли, действительно было очень много сочувствующих нам элементов. И я решил так. То, что он от меня просит, я дам ему завтра. За сутки что-нибудь выяснится. Нужно назначить ему 2-е свидание. Если выяснится что-нибудь подозрительное, я не пойду. Я сказал ему, вот что, я приготовлю план, он будет изложен коротко, но по возможности полно. Я заделаю его так, чтобы вам легко было его вести. Например, вы получите завтра коробку с папиросами, и в одной из папирос будет все, что вам нужно. Вы передадите папиросы слову. Хорошо, только, пожалуйста, отметьте хотя бы точкой, какая будет папироса. Эта фраза сильно усыпила мои подозрения. Если он провокатор, неужели он будет заботиться о какой-то точке на папиросе? Очевидно, в нем говорит добросовестность добросовестного разведчика. К тому же для провокатора он поразительно спокоен, ведь он один в квартире, в совершенно незнакомой ему квартире, и в сущности в наших руках. Допустим, каким-нибудь образом мы узнаем, что он провокатор. Нам нечего терять, потому что мы в мышеловке. Наверное, подъезд окружен, и тогда в отчаянии, злобы и мести можем мы отправить его на тот свет. Провокатор все-таки бы волновался. А этот абсолютно спокоен. В это мгновение распахнулась дверь, и в комнату ворвалась Ирина. Именно ворвалась. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что она сильно взволнована. «Простите, что я так вошла. Мне нужно поговорить с вами, Владимир Александрович». Мы встали при ее появлении. Встал и котик. она подала ему руку и по привычке в растерянности ткнула ему ее в губы. Тут произошло мгновенное замешательство. Котик, может быть, не привыкший целовать дамам ручку, сильно покраснел, смутился. — Владимир Александрович, можно вас на минутку? Они ушли в коридор. Я остался вдвоем с котиком и, пытаясь сообразить, что означает появление Ирины, продолжал расспросы о Крыме. Но предварительно я сказал ему на всякий случай, вы простите, пожалуйста, и не опасайтесь. Она ни во что не посвящена и совершенно даже не догадывается. Очевидно, какая-то история. При этом я сделал такое выражение лица, чтобы можно было подумать, что Ирина закатывает какую-то сцену молодому студенту, то есть Вовке. Мы поговорили еще о Крыме. Котик оправился от смущения и отвечал на расспросы толково. Для меня было ясно, что он, во всяком случае, был в Крыму. Вошел Вовка. Необходимо вам сказать два слова. Я извинился перед котиком с видом «О, Господи Боже!». Я чувствовал, что что-то случилось. В темном коридоре Ирина взволнованно шептала. Я следила за Вовкой. Он вошел в квартиру котика. Был сильный дождь. Никого не было на улице. А у подъезда, куда он вошел, я увидела двух. Бритые, должно быть, жиды. Один побольше, другой поменьше. И толстый. Высокий в желтых ботинках, низкий в черных лакированных. Они не уходили, несмотря на дождь. Я тоже не уходила. Стояла напротив. Они меня заметили. Я делала вид, что пережидаю дождь. Вовка вышел с котиком, желтые и лакированные пошли за ним, на углу к ним подошло еще двое, их четверо, я не могла больше следить, потому что все они меня хорошо заметили, этот мой клетчатый костюм бросается в глаза и золотые волосы, я должна была уйти, я обежала несколько кварталов, чтобы их сбить, и пришла сюда, но они тут, у подъезда, желтые и лакированные. Что мне было делать? Они вас схватят, как только вы выйдете, они вас схватят. Я понял, что опасность действительно есть. В сущности, мы были в мышеловке. Но надо выкручиваться как-нибудь. Позовите сюда этих барышень. Пусть переоденут Ирину. Все с этой минуты пошло очень быстро. Я вернулся к котику, сообразив, что надо быть особенно осторожным сейчас. Конечно, он провокатор. Каким образом эти желтые лакированные могли очутиться здесь у подъезда этой квартиры после того, как они... стационировали у квартиры котика. Совпадение? Нет, таких совпадений не бывает. Я сказал ему, вы знаете, эти барышни, в комнате которых мы сейчас, они глупенькие барышни, которые, по счастью, ничего не понимают. Но они начинают волноваться. Ведь я им даже не знаком, вы тоже. Какое-то таинственное заседание у них в комнате. Они боятся. Вот почему приходится их успокаивать. Сказав ему еще несколько фраз, я опять вышел в коридор. Ирина была уже готова. Передо мною стояло незначительное существо в каком-то длинном, стареньком бурнусе, закутанное в темную вуаль. Неопределенного возраста женщина, скорее пожилая и бедная. Я сказал барышням, проводите ее черным ходом. Ирина, выходите через ворота и не возвращайтесь домой, ночуйте у знакомых. Теперь очередь была за Вовкой. Вовку желтые лакированные хорошо видели. Мне надо было, чтобы он ушел незаметного, что бы то ни стало, ибо если его и не схватят, то за ним будут следить, пока не откроют нашу квартиру. Вот тут-то и сыграла роль то непромокаемое пальто, которое я случайно захватил, так как шел дождь. Я одел в него Вовку и нахлобучил на него свою черную фетровую шляпу. Из студента, если и не нарядного, то, во всяком случае, вполне студента, вдруг получился какой-то молоденький еврейчик, не то скрипач в дешевеньком ресторане, не то мальчик для подозрительных поручений. В это время барышни донесли, что Ирина выбралась благополучно. Ну, поручик, ваша очередь. Он ушел, а я пошел к провокатору. Теперь вопрос состоял в том, как мне уйти, но это меня мало затрудняло. Из нас троих я был единственный, которого желтые лакированные не видели. Узнать же меня как Шульгина, если даже они меня и знали раньше, почти невозможно. Они увидят перед собой старика с большой седой бородой в какой-то фуфаечке, не то шарманщика, странствующего по дворам, не то мастерового. Эта вязаная куртка, что была на мне, очень меня выручила. Главный вопрос состоял в том, даст ли мне котик выйти первым. Если он уйдет первым, он, конечно, укажет меня, и меня уже не выпустят. Но если я уйду первым, то желтые лакированные не могут знать, что я я. Я сказал ему, знаете что, я немножко побаиваюсь за вас, как бы вас не выследили. Поэтому подождите еще четверть часа, пока стемнеет, и выходите черным ходом, вас проводят. А я пойду. Завтра к вам придут с папиросами, и, если успеете, я бы хотел вас еще повидать. Вы тогда условитесь с тем, кто принесет вам папиросы. К удивлению моему, он согласился. Значит, он выпускает меня. Или он был уверен в своих желтых и лакированных, или испугался и боялся себя выдать. Чувствовал ли он, что открыт, и если не исполнит того, что я ему говорю, то с ним поступят плохо. Во всяком случае, он остался сидеть в комнате, а я спустился по лестнице и вышел на улицу. Тут только я сообразил, что мне нечего надеть на голову. В руках у меня была Вовкина студенческая фуражка, но не мог же я ее надеть с седой бородой. Шел мелкий дождь, я сделал вид, что мне жарко, и я подставляю голову освежающей влаге. Растирая голову рукой, одновременно я маскировал верхнюю часть лица, то есть, собственно, глаза. Говорят, по глазам легче всего узнать. В это мгновение с другой стороны улицы ко мне бросились двое. У меня было определенное ощущение, что они меня схватят за руки. Я опустил глаза и увидел справа от себя желтые, а слева лакированные. Это были они. Это продолжалось одно мгновение. Они заглянули мне в самое лицо с двух сторон. Тогда я поднял глаза и изумленно посмотрел на одного и другого. Этот взгляд решил дело. Очевидно, они оба сказали себе «нет, не может быть». Они пропустили меня, и я прошел между ними. Мне даже не хотелось оглянуться, и я так сильно чувствовал, что я старик-мастеровой, которому никакого дела нет до этих господ. Я обернулся, пройдя два квартала. По-видимому, никто за мной не следовал. В это мгновение я наткнулся на переодетого Вовку, который бродил около, опасаясь, что со мной. Из предосторожности я не подошел к нему, а только сказал, «Идите прямо, я нагоню вас». Я нагнал Вовку, который внимательно читал у какого-то тамбурина. Вовка, этого не следует делать. Эти объявления наклеены 3 месяца тому назад. Он вздрогнул и обрадовался. Ну, погуляем. Если эти господа следят, то пусть поработают. И мы гуляли хорошим шагом, контрреволюционным. Наконец мы вышли на длинную улицу, которая была хорошо видна, и на которой не было ни одного человека. Тогда я сказал Вовке, теперь мы гарантированы начисто. Рекомендую вниманию тех, кому приходится скрываться от слежки, что это единственный способ действительно быть уверенным, что за вами не следят. Если на улице есть хоть несколько человек, каковы с виду они бы ни были, у вас нет уверенности. Но если вы выйдете в такое место, где, насколько доступно оку, нет ни единого человеческого существа, ваша игра отыграна. В этот вечер по совершенно пустынным улицам среди дождя и темноты мы все же разыскали Ирину. Она ночевала у какой-то своей подруги и утверждала, что за ней не следили. У нее на этот счет был очень хороший прием, но о нем умалчиваю, может быть, пригодится еще когда-нибудь. Мы же с Вовкой вернулись домой. Мы выскочили на этот раз. Но что же с ФМ? Если этот человек провокатор, то значит ФМа схватили. Откуда они могли знать, ведя из слова, как не из писем, которые были на нем?